Возмущение Лерлир Деранур можно было понять. Она с самого детства планировала свою жизнь как аналитик. Некоторые из ее учителей даже поражались способностям девушки анализировать и учитывать самые малейшие нюансы. Благодаря таким способностям своего мозга Спалатка добралась до самых вершин возможного для таких, как она. Стала руководителем отдела аналитики объединения Спалатов при Совете Спалатов. И какой результат от всех этих стараний? Да ничего хорошего. Этот злобный старик, являвшийся главой Триумвирата, естественно, не упустил шанса нанести удар ей в спину, чтобы таким образом избавиться от потенциального противника. А ведь она всего лишь хотела добиться справедливости, надеялась на то, что все же сумеет вынудить противника признать свое поражение. Да-да, поражение. Ведь этот старик, являвшийся попутно еще и главой департамента разведки, что давало ему довольно большую власть в оперировании информацией, должен был понять, что его подчиненные совершили ошибку, серьезную ошибку, а за это кто-то должен был ответить, и для нее даже было не важно то, кто именно будет обвинен в случившемся. Важно было вынудить этого старика понять величину своей доверчивости, которую он проявлял в отношении собственных помощников. Однако, весь этот результат, которого она все же добилась, сильно разочаровал девушку. Этот старик не придумал ничего другого, как взять и отправить ее лично на поиск того самого разумного, на котором сходились интересы Спалатов. Она понимала, что ждет этого разумного, когда он попадет в руки поисковой группы Спалатов. Его будут исследовать. А что еще делать с низшим существом, которое неожиданно для них оказалось весьма эффективным? Да, настолько эффективным, что даже сумело удивить аналитиков объединения Спалатов. Ведь они считали, что у Содружества без их вмешательства фактически нет ни единого шанса. Ведь Содружество уже по примерным подсчетам должно было потерять 20% своей территории, только при первой атаке на их границы, повторные атаки архов, которые последовали бы за эффективными действиями первой группы, уничтожили бы уже 70% территории Содружества, и тогда даже Спалаты не смогли бы им помочь. Однако, в данной ситуации все произошло отнюдь не так, как того хотели бы Спалаты. Неожиданно для них, эти разумные оказались весьма хитрыми и эффективными. И даже более того, судя по данным, которые ей удалось проанализировать, учитывая все изменения ситуации, можно было понять то, что архи теперь будут искать так называемый обходной путь, чтобы уничтожить врага, оказавшегося весьма зубастым. А значит, следует ожидать появления их боевых кораблей даже со стороны неизведанных регионов, которые примыкают к границам самих Спалатов, и уже только поэтому следовало бы начать переживать и искать угрозу. А что задумал этот старик? Он решил устроить охоту на какого-то человечка, у которого по догадкам аграфов установлен симбионт древних. Зачем? Чем сейчас им может помочь эта охота? Это же опять лишняя и никому не нужная трата ресурсов, но при этом, глава Совета Спалатов, он же глава Триумвирата, и фактически руководитель всего народа этих разумных существ, совершенно не задумывался о том, какую логику и целесообразность в его действиях могут увидеть оппоненты. Ведь он, по сути, совершает серьезную ошибку. Ошибку, которая может привести его к провалу. Конечно, кто-нибудь тут же упомянет тот факт, что этот разумный всего лишь пытается преследовать какие-то собственные цели. Хорошо, пытается. Никто с этим спорить не будет. Однако, в самой жизни объединения Спалатов нет такого понятия. Собственная цель, такое просто недопустимо. А если этот разумный позволяет себе подобные шалости, то он должен быть готов к тому, что его могут за подобное наказать. Показательно наказать. Вся проблема заключается как раз в том, что сама Лерлира Деранур является довольно сильным аналитиком, и все ее аналитические выкладки и выводы всегда ценились советом. Поэтому перед тем, как отправиться в это путешествие, от которого она отказаться не может, ей придется передать свои выводы по отношению к действиям главы Совета и главы Триумвирата, как раз другим членам Совета. Ну, что ж, он сам захотел этого противостояния, сам решил против нее выступить. Ведь, по сути, что она сделала не так, всего лишь выложила свои выводы на собрании Совета, рассказав о том, как ошибочны были выводы аналитиков ввиду того, что разведка Спалатов основывала свои выводы только на информации, которую получала со стороны всего лишь одной расы Содружества. Иначе этот вопрос рассматривать было просто глупо. Ведь на самом деле, если посмотреть на ситуацию, можно понять, что те же аграфы слишком превозносили свое положение. Более того, По какой-то глупости они считали, что достойны большего, всего лишь из-за того, что якобы были приближенными к сполотам. Это ли не глупость их выводов? Сполоты никогда бы не приблизили к себе низших существ. На самом деле они всего лишь использовали аграфов по той причине, что эти разумные были самыми развитыми в плане оперирования пси среди живущих в содружестве. И не более того, остальные вообще были недостойны приближаться к сполотам. Тут же оказалось, что аграфы, так же как и сами сполоты, недооценивали других разумных, живущих на территории Содружества. И какой из этого следовал вывод? А вывод был однозначным. Содружество могло выжить там, где находилось сейчас, и на данном уровне развития, не прибегая к технологиям и помощи сполотов. Это ли не щелчок по носу разумным, которые считали себя одними из самых могущественных в этой галактике? В том-то и весь секрет. Они просто недооценили этих разумных. И даже более того, все эти разумные сумели весьма неприятно удивить не только аналитиков сполотов, но и членов их совета. Что поделаешь, но факт – очень упрямая вещь. Отрицать такие факты не получится. Вообще-то, молодая сполотка намеревалась попытаться подтолкнуть совет к тому факту, что им тоже не мешало бы обратить внимание на разумных, проживающих на территории Содружества, а в частности, той же самой Федерации Неви. Ведь именно их орудия оказались максимально эффективными в противостоянии против архов, и уже только поэтому следовало бы понимать, насколько велика опасность, если архи, к примеру, нападут на объединение сполотов, не тратя свои силы на противостояние с Содружеством. Лирлира Диранур прекрасно знала, что Совет Объединения Сполотов, а также и сам Триумвират, заранее рассчитывали на тот факт, что архи потеряют большую часть своих сил, именно в противостоянии с Содружеством. Да, они все равно уничтожат этих разумных, но, по крайней мере, потеряют большую часть своих сил, что позволит самим сполотам в конце концов выступить как спасители разумной жизни в галактике, уничтожив врага, отбросить его назад. Теперь же все сводилось к тому, что подобной результативности, на которую так рассчитывали сполоты, просто не будет. И этот фактор сейчас очень сильно настораживал ведущего аналитика. Вот только ее никто слушать, видимо, не собирался. Члены совета никак не отреагировали на ее намек о том, что глава Триумвирата совершает серьезную ошибку. Ошибку, которую исправить будет очень сложно. Ведь отправив ведущего аналитика на довольно опасное задание, этот разумный рискует тем, что она, как разумная, содержащая в своем разуме слишком много важной информации, может попасть в серьезную переделку. Именно тогда информация, которая содержится в ее разуме, может попасть в чужие руки. Не хватало еще, чтобы она как представитель объединения сполотов, попала в руки или вернее в лапы архов. В этом случае проблем у ее народа может возникнуть очень много. В первую очередь по той причине, что существовала сложность, про которую не стоило забывать. Она прекрасно знала, что архи не такие уж недоразвитые и дикие существа, какими их могут считать в Содружестве. По крайней мере, теперь она была убеждена в том, что в Содружестве нашлись разумные, которые сумели обвести вокруг пальца не только архов, но даже и фактически всемогущих аналитиков сполотов, что говорит само за себя. Судя по всему, эти разумные не считали архов глупее себя, и поэтому стоило сразу понимать, что в такой ситуации у тех же самых сполотов возникли проблемы. Проблемы, которые никуда не денутся. Лирлира Диранур понимала, что в ближайшее время может появиться очень много информации, которую надо будет срочно анализировать. Вот только как она сможет это сделать, если будет находиться вдалеке от аналитического центра собственного народа? По сути, это просто невозможно. Однако, приказ вышестоящего руководства не оставлял ей выбора. Как бы она ни хотела, но все равно придется отступить и выполнить приказ начальства. Да, у нее уже есть подозрение о том, что руководство оказалось недовольно ее докладом, но не выполнить его приказы девушка просто не могла, ведь сейчас угроза нависла фактически над всем народом сполотов, но что-либо исправить теперь было просто нельзя. Поэтому она отправится в этот странный поход и выполнит поручение руководства, а потом она напишет прошение об уходе с должности. Так как Лирлира Диранур и сама прекрасно понимает все намеки и уже знает о том, чего может добиваться этот вредный старик, являющийся на данный момент руководителем Триумвирата, опускаться до такой степени, чтобы удержаться на своем месте, она просто не собиралась. Она и так достигла уже максимально возможной величины, на которую была способна. Так что, хватит. Возможно, что кто-нибудь мог бы сейчас намекнуть сравнительно молодой Сполотке на то, что она могла бы попытаться пробиться в Совет Сполотов, или даже в Триумвират, ведь именно это и является высшей точкой власти в объединении Сполотов. Возможно, все так и есть. Вот только вы не учитываете тот факт, что у власти должен стоять тот, кто может себе позволить играть своими моральными принципами так, как это выгодно. Ведь тот же политик способен и не на такое, про себя же она такого сказать не могла. Лирлира Деранур была чистым аналитиком. Врать, скрывать информацию, а также использовать ее себе во благо, у нее просто не получится. Именно поэтому она сама прекрасно понимала, что пробиться на самую вершину власти просто не сможет. Кто-то назовет это недооценкой собственных возможностей. Она же скажет, что это голый анализ и факты. Те самые факты, которые сейчас говорили молодой Сполотке о том, что больше нормально работать на благо своего народа она просто не сможет. Ей придется либо уйти, либо склониться перед этим мерзким стариком. Так что ее выбор был очевиден. Может быть, потом, когда этот старик сам рухнет в яму, которую себе роет, про нее и вспомнит, и тогда именно она будет диктовать свои условия, но это будет позже, а сейчас, ей нужно выполнить приказ главы Триумвирата. Исходя из всех этих мыслей, девушка и принялась действовать. Сначала она подготовила то самое прошение, которое придет на сервер Совета Объединения Сполотов, когда сама девушка будет уже на миссии, а значит, ее никто не сможет даже попытаться отговорить от такого поступка. Потом стала собирать вещи, необходимые ей для работы даже в таком самовольном изгнании. Сейчас, пока она является действующим главой аналитической службы совета, у нее есть возможности, которых потом просто не будет. Так что надо всем этим воспользоваться. Так что сравнительно небольшой контейнер с аналитическим кластером искусственных интеллектов быстро занял свое место. Также, кроме своих личных вещей и оборудования, девушка взяла с собой пару зародышей живых кораблей. Она намеревалась потом, по возможности, вырастить для себя собственный корабль, которым сможет сама управлять, а такие разумные никогда без работы не останутся. Это уж она знала не понаслышке. К тому же у нее было пару идей, касающихся именно роста и развития живых кораблей. Дело все в том, что такие корабли обычно росли вроде бы сами по себе. Со временем у них появлялись различные виды оружия, броня и силовые щиты. Однако, как прекрасный аналитик, Лирлира Деранур заметила тот факт, что если такой корабль занять какими-либо делами в молодости, вроде разведки или активного боя, такой корабль уже заранее может вырасти практически полностью специализированным, или боевым, или разведчиком. А значит, есть возможность не только контролировать такое развитие и рост, но и влиять на сам этот процесс выбора специализации. Именно этот факт она и хотела проверить, а это исследование провести с ее нынешней загруженностью просто невозможно. Достаточно быстро собрав все свои вещи, молодая Сполотка отправилась в космопорт, где ее уже ждал юркий челнок, постаравшийся доставить и груз, и пассажира на борт корабля, с меньшими временными затратами. После чего этот корабль, издали похожий на глубоководную рыбу, плавно развернулся и начал свой разгон в сторону гиперпространства. Войдя в выделенную для нее каюту, девушка тихо вздохнула. Хотелось бы ей посмотреть на реакцию этого мерзкого старика, главы совета, когда тот поймет, что своим приказом нарушил тот самый договор, который был подписан с молодым специалистом, аналитиком. Ведь в том договоре ясно прописано, что ни в каких экстремальных заданиях ее использовать просто нельзя. Но тут он будет сам виноват, так как это еще один его шаг к краю пропасти, в которую он рухнет с огромной силой, когда подойдет к самому краю. И что-то ей говорило о том, что таких шагов у него осталось не так уж и много. «Сергей, наше возвращение на территорию Федерации Неви было весьма триумфальным, чего нельзя было сказать, к примеру, про тех же самых представителей Содружества, которым пришлось пройти с нами достаточно большое количество сражений с противником, оказавшимся весьма зубастым. Я имею в виду военных. Начнем с того факта, что для начала им пришлось перетерпеть очень много общения с различными инстанциями, я имею в виду тех же самых журналистов, которые тут же на них набросились, пытаясь искать любые доказательства того факта, что военные что-то где-то упустили. Скажу сразу, я с самой земли терпеть не могу этих умников. Хотя бы по той причине, что журналистам глубоко плевать на то, что ты им говоришь. Им в первую очередь важны собственные рейтинги и скандалы. Если ты им не предоставишь подобную информацию, они сами переврут твой рассказ так, как им будет только угодно, лишь бы устроить что-нибудь этакое скандальное. Вот и тут, к сожалению журналистов, на территории Содружества вовсю в ходу были нейросети и протоколирование бесед. Поэтому, как только первые интервью начали выходить в общий доступ, тут же начались судебные процессы против издательств, которые так нагло извращали все слова военных, которые им хоть что-то рассказывали. Честно говоря, я этой глупости просто не понимаю, ребята. Ну, вы же сами прекрасно знаете о том, что эти умники любой ценой постараются вас обмануть, знаете. Так почему же вы так глупо идете им навстречу, какой вам в этом смысл? Просто не общайтесь с журналистами, и все, тогда и судиться будет с ними совершенно не нужно, и проблем лишних просто не будет, все просто и предсказуемо. Пусть клянчит возможность получить информацию у военного ведомства Федерации, которая сделает фактически прямое сообщение, и тогда не будет никакой нужды привлекать их к каким-то там судилищам и конфликтам. Все будет решено прямо на месте. Тем более, что спорить с военным ведомством целого государства никто из журналистов просто не захочет. Ведь по законам Федерации такого журналиста могут за вранье, направленное против государственной структуры, загнать прямо на рудники. В этом случае никто из них не захочет так рисковать. Поэтому есть шанс решить этот вопрос довольно просто и весьма эффективно. Надо просто постараться. На месте военных, я бы действительно постарался держаться на расстоянии от представителей журналистской братии. Даже ко мне пытались подойти некоторые из них. Однако, при всем этом, я оказался не настолько наивен. Для начала я отправил их к моим юристам подписать договор. Видели бы вы глаза этих журналистов, я предложил им договор, по которому и они сами, и их издательство, обязаны были выплатить мне огромную неустойку в том случае, если в интервью хоть одно слово изменит свою позицию или смысл. Как вы думаете, какова была реакция этих самых журналистов? Они были шокированы таким известием. И даже более того, одно издательство вдруг решило, что со мною пройдет такая же стандартная шутка, как они обычно применяют против других разумных в Содружестве. Эти умники решили оклеветать меня, распространяя информацию о том, что я на своем корабле шел следом за военными и занимался грабежом. Идиоты! Ведь это была ничем не прикрытая клевета. Естественно, что я тут же решил отыграться на них за все происходящее. Мои юристы тут же зафиксировали факт клеветы со стороны этого издательства. Как результат, издательство попыталось как обычно вывернуться, как только его хозяева узнали о судебном иске. Вот только в данной ситуации они немножко перестарались. Мой иск оказался для них весьма опасным. Я же сам прекрасно понимал, что в этом мире разумных необходимо вынуждать признавать свое поражение так, чтобы другим было неповадно преподносить подобные сюрпризы кому бы то ни было. Ну, сами подумайте, какие иски против них выдвигали военные. Клевета и финансовый штраф. Но ведь это издательство на своей клевете заработало достаточно много денег. Да, они заплатят тебе этот штраф и извинятся в прямом эфире, но при этом заявит, что их к этому просто принудили. Естественно, что зная неподкупность судебной системы Федерации, часть обывателей поймет, что произошло на самом деле. Но большая часть все-таки будет думать о том, что военные прикрыли свои махинации именно с помощью собственной структуры, которая не оставила ни единого шанса журналистам, пытавшимся всего лишь пролить свет истины. Я также знал о том, что и в отношении меня будет такое же поведение. Поэтому я понимал и другое. Когда один журналист просто платит деньги, но при этом гребет лопатой другие деньги, такие махинации не прекратятся. Но когда журналисты будут знать, что за свою клевету им придется отправиться на рудники, а все имущество и деньги будут у них конфискованы, то они десяток раз подумают, прежде чем решаться на подобные шалости. Поэтому я и настаивал на том, чтобы этих разумных, замеченных неоднократно в клевете и нарушении законодательства Федерации, действительно наказали подобным образом. Всех виновных, а в данном случае виновными являются как журналисты, чье имя оказалось под так называемым репортажем, также и сам глава этого издательства, который выпустил подобный бред в свет, должны ответить по законам Федерации. За неоднократное нарушение законодательства им действительно светили иридиевые рудники. Я же в этот момент решил заняться другими делами. Делами, которые появились у меня практически на днях благодаря тому, что пришел запрос на модернизацию кораблей. Вы мне можете не поверить, но империя Арва решила, что им действительно нужны такие модифицированные тяжелые линкоры. Как я и предполагал, напрямую ко мне обращаться они не могли. Поэтому они решили использовать как промежуточное звено ту самую великую семью Баргу, с которой я контактировал. Более того, от самой этой великой семьи пришел заказ на модернизацию еще двух тяжелых линкоров именно для них. Да-да, как я понял, тот самый линкор, который я переделал, а потом продал им, сумел проявить себя в бою. Дело в том, что вернувшись на территорию Содружества, мы выяснили некоторые факты. На границе Республики Хагдан тоже появились астероиды, ульярхов, которые получили довольно серьезный отпор. Учитывая тот факт, что там тоже присутствовала пара-тройка мобильных баз Федерации. Самое интересное было в том, что жуки, по какой-то причине, старательно ломились в одну и ту же звездную систему в Республике, что было весьма необычным. Стандартное поведение жуков обычно давало понять, что они идут широким фронтом. А тут, они словно шли клином, и били в одно и то же место. Сражение там развернулось жуткое. Вот только архи, видимо, не учитывали фанатизм жителей республики, так как в дело вступил не только их военный флот, но и эскадры добровольцев, которых оказалось достаточно много. Хотя надо сказать, что и жуков там было достаточно большое количество. Астероиды, ульи входили в ту систему по несколько штук сразу, и даже присутствующие там мобильные базы Федерации просто не справлялись с таким количеством астероидов, ульев. Так что и основным защитникам той системы тоже пришлось постараться. Ходили слухи о том, что была очень сильно повреждена одна мобильная база Республики, а другая практически уничтожена. Многих фактов я пока что не знал, чтобы заявлять об этом открыто. Также жуки старательно пытались прорваться на территорию Империи Арвар, но явно не так сильно. Видимо, модифицированный линкор, над которыми я постарался, оказался весьма эффективен в таких сражениях. И именно поэтому великая семья Баргу и хотела получить своеобразное усиление при помощи еще пары таких линкоров. Они предоставили с этими линкорами все необходимое: броневые листы, а также орудийные системы. Мне сразу стоило обратить внимание на тот факт, что слишком много заказов появилось на участие моего отряда в каких-либо походах. Поэтому я решил немного отдохнуть. Для начала стоит отметить тот факт, что я все-таки имею корпорацию больше инженерной направленности. Так что заявку на модификацию кораблей со стороны этого великого дома Империи Арвар я принял. Всего кораблей должно было быть 4. 2, как я понял, для великой семьи Баргу, а еще 2 для самой Империи Арвар. Судя по всему, мне намеревались достаточно неплохо заплатить за них. В общей сложности получалось, что за такую модификацию я должен был получить на баланс моего отряда минимум 1 000 000 000 кредитов. Все-таки деньги будут весьма значительные. Да и за участие в этом походе я тоже получил достаточно большую сумму от Федерации Неви, учитывая все мои ремонтные работы в отношении кораблей Объединенного флота. К тому же я получил еще 3 балла по гражданскому рейтингу Содружества и 5 баллов по рейтингу Федерации. Значительное усиление моих позиций, скажу я вам. К тому же, забывать о том, что некоторые наемники попытались модифицировать свои корабли, которые имелись у них в наличии, под видом тех же самых, согласно моих чертежей. Естественно, что юристы тут же выявили таких умников, и судебные процессы начали развиваться. Я уже молчу про тех самых журналистов. Эти умники попытались точно так же, как и обычно они делают, вывернуться из ситуации, всего лишь предоставив мне извинения за то, что не уследили за слишком ретивыми журналистами, за что-то на меня обидевшимися. Однако, когда они узнали о том, что требую я, паника захлестнула их разум. Ну да, обычно их никто всерьез не воспринимал из тех, кого они старательно поливали грязью. Поэтому они считали себя вправе так поступать. Но тут вдруг речь зашла именно о том факте, что церемониться с ними никто не собирается. Для них такое открытие было весьма неожиданным. Тем более, что я так и не собирался прощать подобные фокусы и идти на поводу у тех, кто постоянно лжет и поливает клеветой других разумных. Конечно, кто-то может сказать, что возможно я в чем-то и перегибаю палку. Самое смешное для меня было в том, что я сам был категорически не против этого. Да, я позволяю себе подобное. Ну, давайте будем честными. Разве эти разумные сами не пользуются тем, что могут кого-то облить грязью? Разве они не пользуются тем, что имеют возможность унижать и оскорблять других разумных, всего лишь прикрываясь глупыми отговорками по поводу того, что они ошиблись, что случайно оговорились? Они откровенно обозначили меня как мародера и пирата. За такое обвинение надо отвечать. Самое интересное было в том, что большая часть журналистской братьи тут же затихла, когда узнали о том, какие с моей стороны пошли требования. Нашлись и такие умники, которые попытались поддержать своих товарищей. Вот только на следующем заседании суда они оказались рядом с ними. Вернее, там были представители этих разумных. Но все равно, они оказались на суде, так как я клевету в свой адрес прощать не собирался. Если ты хочешь рассказать людям, да и вообще жителям Содружества какую-то правду, так и рассказывай правду и истину. Найди доказательства того, что я пират и мародер. Так нет же, берут, что-то придумывают и выставляют меня врагом. Извините, ребята, но все это я считаю просто недопустимым и вопиющим фактом нарушения моих прав. Они были очень удивлены, что за их болтовню они вдруг вынуждены будут отвечать не просто деньгами или, к примеру, какими-то финансовыми санкциями, а даже более того. А вот те, кто был поумнее, старательно затаились. Действительно затаились, ожидая окончания судебного процесса. У меня создалось впечатление, что у них у всех фактически сейчас в запасе имелись различные выдуманные истории, которые должны были бы им помочь облить меня еще большей грязью. Вот только на данный момент они успели задержать эту информацию, так как наверняка понимали то, что им придется ответить точно так же, как ответят их предшественники. Поэтому они и ждали, ждали результатов суда. Но они не учли тот факт, что их уже неоднократно судили за подобное. Неоднократно происходили варианты таких столкновений. Как результат, конфликт перерос на новый уровень. Обвинение в том, что они неоднократно нарушали законодательство, продолжая раз за разом клеветать на разумных и жителей Содружества, ударило этих разумных в самое больное место. И как факт, им пришлось ответить. Суд длился достаточно долго, но мои юристы прекрасно знали свое дело. Для начала в судебном порядке они отсудили у этих издательств в мою пользу в общей сложности 1,5 миллиарда кредитов. Сумма, конечно, огромная, но давайте подумаем о том, что они пытались меня уничтожить. А как иначе? Ведь они открыто обвинили меня в мародерстве и пиратстве. Также на скамье подсудимых неожиданно для них самих оказались представители той самой шахтерской корпорации, которым я помог сбежать из звездной системы, захваченной ранее жуками. Да, они должны были мне заплатить за спасение собственного имущества, но они, видимо, решили выиграть сразу два бонуса. Первым бонусом был тот факт, что если бы удалось меня обвинить в том, что я пират и мародер, то им бы ничего не пришлось мне платить, и даже более того, мне бы, возможно, пришлось платить им какую-то компенсацию. Вторым бонусом был тот факт, что они явно получили деньги от журналистов за свой компромат, который якобы имеют на меня. А какой компромат они имели? Телеметрию, телеметрию из той самой звездной системы, где я сражался с архами, уничтожив их корабли, после чего обнаружил этих разумных, спрятавшихся в астероидном поле поблизости, опять же от астероида, ульярхов, после чего фактически спас их шкуры и имущество и позволил им безнаказанно покинуть эту звездную систему. Вообще-то, согласно договоров и контрактов, они должны были в тот момент оказывать активное сопротивление жукам. Дело в том, что их мобильный перерабатывающий комплекс третьего поколения сопровождало целых 4 крейсера, два из которых были крейсерами Федерации Неви, то есть были вооружены тоннельным оружием. Да, возможно, они бы не смогли справиться даже с одним астероидом, ульем, но хоть как-то они могли сопротивляться. Они же спрятались, и как последние крысы выжидали, чем закончится наше противостояние с архами. Одно дело, если бы они выступили на моей стороне, когда я сцепился с архами в этой звездной системе до подхода кораблей военных, они могли бы тоже выйти и отвлечь на себя хотя бы часть москитов-врагов. Они же ничего этого не сделали. Так кто из нас пират и мародер? Теперь же, столкнувшись с тем фактом, что я с ними церемониться не собирался, эти умники вдруг вспомнили, что у нас была договоренность, и тоже попытались извернуться, чтобы по возможности получить хоть какой-то шанс избежать столкновения и всех этих конфликтов. Вот только проблема для них заключалась в том, что надо было сразу идти и действовать так, как было договорено. Они же решили, что в данной ситуации имеют право меня перехитрить. Но столкнувшись с тем фактом, что журналисты, так старательно обещавшие им поддержку, неожиданно для себя сами оказались в ловушке, тут же постарались переиграть ситуацию. Вот только ничего у них не получилось. Я церемониться с ними не собирался и потребовал ответственности. Решили меня в чем-то обвинить? будьте добры отвечать за свои обвинения». Явно не ожидавшие от меня подобного сюрприза, эти разумные всего лишь растерянно были вынуждены признать, что ошибка, которую они совершили в погоне за деньгами, стала для них весьма опасна. Я же не собирался прощать никого из них. В результате этого суда не только были закрыты и полностью ликвидированы два информационных агентства, журналисты которых позволили себе лишнее. Также, ко всему прочему, и эта шахтерская корпорация также была ликвидирована. Имущество шахтеров я нашел кому перепродать. Тот самый концерн «Захер» с удовольствием забрал их имущество, так как имел собственное подразделение шахтеров, за спасение имущества которых я также получил от них благодарность. Ну, сами подумайте, где логика действий тех идиотов? Ну, заплатил бы ты мне в виде благодарности 1 050 000 кредитов, один только этот мобильный перерабатывающий комплекс стоит около 300–400 миллионов. Я уже молчу про 4 крейсера, которые его охраняли, 2 легких, каждый из которых может стоить около 25-30 миллионов, и 2 тяжелых, каждый из которых стоит где-то под 70-80 миллионов. Вам мало этих цифр, всего лишь 50 миллионов, в то время когда ты спасаешь довольно крупную сумму средств, равную где-то 500-700 миллионам кредитов, 1/10 заплати за стоимость своего имущества, которое ты сам по какой-то глупости случайно забыл отозвать с территории фронтира, где начались активные боевые действия. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, почему это произошло, всего лишь жадность. Эти разумные надеялись получить максимум результата, а также и на то, что их эта война обойдет стороной. Однако обратите внимание на тот факт, в чем заключается вся эта глупость. Война идет фактически по всей зоне фронтира. Астероиды, ульярхов зацепили большую часть границ нескольких государств, а вы глупо надеетесь на то, что именно эту звездную систему война обойдет стороной. Хотя, конечно, можно догадаться о том, по какой причине они не хотели возвращать свои боевые корабли на территорию Федерации. Всего лишь по той причине, что в случае нужды государство могло бы затребовать у частной корпорации эти боевые корабли, которые предназначены для охраны их территорий, в военный флот Федерации, хотя бы вспомогательный. Конечно, кто-то тут же напомнит мне и про мой собственный корабль, не спорю. Вот только проблема была в том, что мой корабль заявлен как инженерный, и к тому же, я уже продемонстрировал свою готовность участвовать в этой войне на стороне Федерации, так что претензий ко мне со стороны того же государства просто нет никаких. Более того, я получил благодарность за все свои старания, однако, не все разумные это понимали, поэтому и пришлось выяснять отношения с журналистами и шахтерами, случайно попытавшимися меня выставить пиратом и мародером. Сейчас, конечно, они пытались отыграть ситуацию обратно, и даже предлагали мне выплатить различные компенсации, но я не пошел на это. Так что спустя всего неделю судебных слушаний эти разумные были вынуждены заплатить мне довольно большие неустойки, прежде чем их имущество было конфисковано, а сами эти умники, включая руководителей своих организаций, отправились на астероиды добывать иридий. Надо ли вам говорить, что после подобного развития событий никто не стал пытаться давить на меня, каким-либо образом пытаясь привлечь к себе внимание. Журналисты затихли, прекрасно понимая, что в данной ситуации для них самих подобное столкновение ничем хорошим не закончится. Я же с ними в глупые и предсказуемые игры играть не собирался. Ни с ними, ни с кем-то еще. Скажу сразу, мне сейчас было некогда играть во все эти игрища, у меня было достаточно дел, особенно с учетом 4 прибывших на модернизацию тяжелых линкоров Империи Арвар. Естественно, что все они выглядели своеобразными частными кораблями, и даже регистрацию прошли как корабли частной организации. Вот только я прекрасно понимал, что ни о какой частной корпорации тут и речи не идет. Все эти корабли имели прямое отношение либо к великой семье, либо к самой Империи Арвар. Я же в данном случае выступал как ремонтная корпорация, принявшая заказ на модернизацию за довольно крупные деньги, которые, кстати, мне перевели сразу же предоплатой. Так что мои инженеры взялись за дело с радостным визгом. Тем более, что мы находились на территории системы Федерации Барза, где не было никакой опасности и спешка была просто не нужна. Так что работа пошла полным ходом. К тому же, сразу следует отметить тот факт, что после участия в этом походе нашлись умники, которые пытались предложить мне контракт наемника, опять же связанный с риском. Я же пока что не спешил устраивать себе подобные встряски, хотя бы по той причине, что заранее понимал главную проблему, которая может испортить все. В первую очередь это именно факт того, что потенциальные заказчики наверняка рассчитывают использовать мой корабль чуть ли не как профессиональный военный, и к тому же, за минимальную цену. Еще бы, ведь я какой-то наемник, а не профессиональный военный, хотя корабль и тяжелый, но он инженерный, а тут мне делают одолжение. Нет уж, видели бы вы глаза одного представителя директората Ашер, который пытался нанять меня для обороны их звездной системы. Он был сильно удивлен, когда я откровенно посмеялся над его предложением, хотя бы и по той причине, что в этом предложении все вроде было нормально, кроме стоимости. 10 миллионов кредитов. 10 миллионов кредитов, за что? За то, что я буду рисковать, сражаясь с теми же самыми кораблями архов. Вообще-то каждый из этих кораблей, которые превышают размер 5-7 километров, это уже мобильная база. Федерация за мой поход и эффективность только за борьбу с астероидами, ульями заплатила мне, не считая гражданского рейтинга, 2,5 миллиарда кредитов. Дополнительно за восстановление их кораблей и ремонт во время похода, я получил еще 500 миллионов. Кто-то скажет, что этого мало, но в данной ситуации вы учтите главные факторы, ведь они предоставляли все нужные ресурсы для ремонта за свой счет. Попутно я получил еще десяток баллов гражданского соответствия от Республики Хагдан. И за ремонт их кораблей и помощь во время сражения, я также получил еще 500 миллионов кредитов. Вот кто умел ценить помощь. Орден Воссоединения. Также они подтвердили мой идентификатор друг ордена, поставив к нему какой-то индекс. Видимо, этот индекс имел обозначение какого-то уровня помощи ордену, но сейчас для меня это было не суть важно. Важно было совсем другое. Я получил возможность закупаться оборудованием прямо с территории республики, что было тоже достаточно важно для меня. Все-таки вооружение у меня было достаточно интересное, а их тяжелые истребители, вооруженные плазменным оружием, были эффективны. Конечно, кто-то тут же мне скажет о том, что есть и другие виды вооружения, например, автоматические пушки, которые использует Империя Арвар, или та же Конфедерация Дилус. Да, они достаточно эффективны, но при всем этом учтите главный фактор. Проблема возникает даже и не в том, что эти москиты могут быть не слишком эффективны. Проблема в том, что на их борту нужно определенное место для тех же боеприпасов. Тут уж ничего не поделаешь, и никуда не денешься. Эти вещи я просто заранее понимаю. Как и то, что все это надо просчитывать заранее. Возможно, кто-то скажет, что любое оружие требует боеприпасов. Да, требует. Вот только даже если подсчитать, то можно выяснить, что те же самые плазменные орудия будут действовать до тех пор, пока действуют реакторы корабля, а боеприпасы артиллерийских установок заканчиваются, когда ты выпустишь последний снаряд. Поэтому можно догадаться о том, что такие артиллерийские орудия очень уязвимы. То же самое можно сказать и про тоннельные орудия. Уже только поэтому следовало бы воспринимать ситуацию более серьезно. Так что, именно из-за этих нюансов, я и работал сейчас над усиленными турболазерами. Конечно, кто-то предложит мне сделать что-нибудь вроде турбоплазменного орудия. Вся проблема именно в том, что лазер – это импульс. По сути, сильно концентрированный луч света, а плазма – это плазма. Сконцентрировать ее в единую систему в виде одного мощного выстрела – просто не получится. Я раздумывал над тем, чтобы сделать своеобразную установку в виде многоствольного пулемета, но опять же, смысл ситуации от этого не меняется. Система более скорострельной не станет из-за того, что занимать-то такая установка будет все то же самое место. Так зачем мне так извращаться? Я могу сделать плазменные орудия, скомбинировать их стволы, сделав немного длиннее, из-за чего плазменный сгусток выходит более концентрированным и сжатым. В результате этого всего плазменный сгусток летит дальше и имеет большую силу поражения. То есть он прожжет, к примеру, не 3-4 переборки, а 7-8. Но, при всем этом, скорострельность особо не повысится. Для трех орудий нужно место, которое займут именно три орудия. И тут ничего не поделаешь. Поэтому я размышлял над тем, чтобы сделать вроде орудийной башни, в которой будет установлено, к примеру, 4 плазменных орудия, модифицированных для более дальнего поражения. Эти 4 орудия будут иметь возможность стрелять залпом, что тоже важный фактор. Но все равно, они будут стрелять так же, как и все остальные плазменные орудия такого класса. Нет смысла что-то фантазировать, если я не имею возможности действительно получить какую-то выгоду и выигрыш либо по месту, либо по скорострельности. А вот с турболазером так можно разобраться. Как я уже пояснил, что луч при помощи призмы можно усиливать, объединяя его воедино. Если кто-то начнет что-то обсуждать в этом вопросе, я ему просто напомню, что по сути этот импульс идет как своеобразная волна, полностью совпадающая своими частотами, то есть, она накладывается друг на друга, в результате усиливается. Сейчас же я разрабатывал систему, меняющую даже турболазеры в какой-нибудь сверхтурболазер. Да-да, кто-то тут же скажет мне о том, что я пытаюсь спародировать звезду смерти. Возможно, но вы себе представьте такую силу, которая позволит легко и просто уничтожить даже тяжелый корабль противника на огромной дистанции. Я имею в виду именно корабли архов. Возможно, вы тут же скажете, что я мог бы даже и тот же самый турболазер продать Федерации Неви. Почему же я этого не делаю? Не делаю. Достаточно им и того, что я им фактически продал технологию создания Гексона, той самой взрывчатки, которую старательно террористы попытались подсунуть лично мне. Или вы уже забыли о попытке подрыва Кондора? Я не забыл. Поэтому скажу сразу. После такого все-таки кто-то за все это должен ответить. После всего случившегося я считаю, что в своем праве. К тому же военным я уже предъявил претензию через адвокатов, предоставив телеметрию и данные о том, что наемник использовал, по сути, секретную разработку вещества, которую Федерация старается не афишировать. Видели бы вы глаза представителя военных, которым может быть предъявлена такая претензия. Ведь на основании этого я мог бы сейчас отозвать разрешение о производстве ими подобного вещества для военных нужд Федерации Неви. В этом случае Федерация будет в проигрыше. Этого они себе позволить просто не могли. Ведь я действительно буду в своем праве. Они клялись, согласно всем договорам, сохранить эту информацию в тайне. Чего не произошло, вывод очевиден. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что эти разумные могли просто не уследить за кем-либо, имеющим доступ к подобному веществу. Возможно, я в данном вопросе даже не спорю. Но при всем этом, мне не стоит забывать о том, что вслед за одним таким умником, может появиться кто-нибудь еще. Эти разумные наверняка могут впоследствии начать тайком продавать подобное вещество через торговые площадки черного рынка, а мне такой сюрприз ни к чему. Это же касается и турболазеров. Сами подумайте, несмотря на всю модификацию Кондора, этот корабль тоже построен на основании технологий Содружества, и уже только поэтому можно понимать то, насколько складывается опасная ситуация для его хозяина. Стоит только дать возможность таким видам вооружения оказаться в свободной продаже, даже для военных, и в ближайшее время можно четко сказать, что такие лазеры появятся на черном рынке. Вы только представьте себе то, как это оружие заинтересует каких-нибудь пиратов. Лазерный импульс орудия с корабля, который по сути является средним крейсером, будет по своей силе приравниваться к выстрелу линейного крейсера. Все-таки это будет достаточно сильный удар. Уже только поэтому я понимаю, что мне не стоит так рисковать. А вот у меня такое оружие будет достаточно сильно защищено. Тем более, что к такому вооружению доступ имеют только те, кто уже прошел у меня полное зомбирование. Хотя самым смешным в данной ситуации было именно то, что эти разумные даже не пытались понять то, почему усиливается импульс, когда я его объединяю сразу с нескольких установок. У некоторых даже возник вопрос о том, зачем мне это нужно. Ведь можно просто поставить в ряд несколько установок и одновременно выстрелить в одну точку. Хорошо, давайте осмыслим такую возможность. Начнем с того, что каждой этой установке нужна будет собственная система позиционирования и наведения на цель. К тому же, будет тратиться время на наведение этих установок на цель и их синхронизацию во время выстрела. К тому же, учитывайте также тот факт, что цели могут находиться на разных дистанциях. А значит, надо каждый раз менять настройки, чтобы навести установки в одну точку на разных дистанциях. Все эти устройства и установки не только замедлят скорострельность, но также и займут достаточно много места. Объединив все эти установки в одну систему в виде турболазера, я достигаю таким образом своеобразной унификации, а также и того факта, что мне теперь не нужно каждую эту установку лазеров наводить отдельно на цель в одну и ту же точку. К тому же, вы только посчитайте себе возможность погрешности на дистанции в несколько тысяч километров, я не говорю про сотни километров, так как при этих технологиях такое просто глупо. Но, например, те же самые 1000 километров, это уже достаточно большая погрешность. Погрешность, которая не позволит нанести выстрел синхронизированно в одну и ту же точку, что будет исключено в случае, если стреляет одна установка одним лучом. Так что и тут тоже все вполне понятно. Именно поэтому я сейчас и готовился к тому, что в конце концов могу столкнуться с врагом более серьезного класса. Также я старался наблюдать за потенциальными противниками. А то, что у меня их появится достаточно много, я даже не сомневался. Начнем с того, что на бирже наемников нашлись умники, которые начали от моего имени давать объявления о найме персонала. Вы, конечно, тут же заинтересуетесь тем, при чем тут мое имя? Да все просто. За удачное выполнение подряд нескольких заданий, моя корпорация поднимается практически на 150 пунктов в рейтинге наемников, а условия для найма у меня были достаточно удобные. Тем более, что моя корпорация откровенно давала возможность для роста своих подчиненных. Поэтому многие разумные шли на такие приманки, а потом были удивлены тому, что им никто ничего не должен. Даже находились наглецы, которые пытались подать на меня в суд. В результате всего этого несколько отрядов наемников, неожиданно для себя, оказались в суде, где им пришлось давать объяснение, почему они посмели именоваться корпорацией «Сармат», ведь они не имели никакого отношения к этой организации. Самое смешное для меня было в том, что эти умники даже пытались давить на жалость, рассказывали о том, что в их отряд никто не хотел идти, пока они не стали именоваться именно так, под видом моего отряда. Более того, нашлись даже такие идиоты, что начали требовать от меня не трогать их через суд по причине того, что братья, наемники всегда найдут общий язык. Но и с ними я не церемонился. Сначала я потребовал выплатить мне финансовые компенсации за то, что они посмели трогать мое имя. Потом я потребовал от них также компенсации в отношении того, что мне пришлось выяснять отношения с их подчиненными, которых те наняли. Конечно, контракты таких несчастных были тут же аннулированы, а все эти отряды, которые так решили смошенничать, тоже потеряли рейтинг и фактически были распущены. А хотите знать самое главное чудо? Все эти разумные, неожиданно для себя, нарывались на тот факт, что я не желал брать в свой отряд тех, кого набирали эти умники. Они особо не перебирали и набирали кого попало. У некоторых в отряде оказались умники, которые в лучшем случае могли иметь оборудование второго, а то и третьего поколения. Их даже пытаться поднять на другой уровень было бы слишком дорого. Я не имею ничего против различных разумных, но какой мне смысл тратить свои силы на разумных, которые даже при всех этих имплантах и базах знаний, в лучшем для них случае, будут все это изучать в течение десятка лет, ведь их мозг просто не в состоянии обрабатывать такие объемы информации. Всем этим умникам, которые пытались также через суд что-то от меня требовать, было указано на объявления, размещенные мной на бирже наемников. Ну, сами подумайте, как мог разумный, который максимум может работать с оборудованием второго поколения, по какой-то глупости считать, что он вообще может предъявить что-то при поступлении в мою корпорацию? Ведь у меня там стоит минимум четвертое, пятое поколение оборудования. Конечно, вы тут же мне постараетесь напомнить и о том, что я брал даже тех, кто пользуется и третьим поколением оборудования. Да, но если у этого разумного есть параметры, которые могут позволить ему работать с четвертым, пятым, а то и шестым поколением технологий, просто у разумного так сложилась жизнь и достаток, что он просто не мог на данный момент себе позволить большего. Такое же тоже возможно. Так что тут все было понятно. Конечно, на бирже наемников тут же поднялась волна возмущения. Оказалось, что такие объявления готовило еще несколько отрядов наемников. Ведь они увидели, что у пары умников все получилось. А тут вдруг такой неожиданный сюрприз с моей стороны. Извините, ребята, но я не настолько идиот, чтобы позволять подобное. Как я уже сказал, многие разумные рассчитывают на то, что они получат от моей корпорации выгоду, даже от ее имени. Когда на бирже наемников мне пришлось пообщаться с одним из кураторов этой организации на территории Федерации НИВИ, то я сразу предупредил этого разумного о том, что если так пойдет и дальше, то мне придется подать в суд на саму биржу наемников, которая позволяет подобные шалости своим клиентам. Где же их хваленная защищенность информации? Ведь получается, что они просто размещают объявления, не требуя никаких подтверждений на право располагать там название корпорации или отряда, а это минус им самим. Естественно, что этому разумному пришлось прислушаться к моим претензиям, ведь и я, с моей корпорацией, уже принес бирже наемников больше пользы, чем это сделали те же самые отряды, которые были расформированы по решению суда. К тому же, эти разумные нарушили одно неписанное правило наемников. Если ты хочешь работать под какой-либо отряд, то сначала договорись с его руководством и представителями. Они сделали большую ошибку. Также эту ошибку пытались сделать и другие. Правда, нашлись и те, кто пытался откровенно выступить как филиал моей корпорации. Один отряд наемников, недолго думая, открыто сообщил мне о том, что намеревается использовать имя моей корпорации для своего усиления. После чего буквально через несколько минут на бирже наемников появилось объявление о том, что боевое подразделение моей корпорации набирает новых членов для себя. Я был немного шокирован. Естественно, что тут же связался со своими адвокатами. Представители этого отряда тоже были удивлены, когда им пришел судебный иск о том, что они не имели права этого делать. Честно говоря, в этот раз большие глаза как у эльфа были в суде именно у меня. Я присутствовал там виртуально. А знаете, почему? Да все потому, что эти разумные открыто и нагло заявили о том, что я был в курсе того, что они собираются делать, и никак не был против того, чтобы это произошло. В ответ мои адвокаты потребовали от них подтверждения. Ну, у них должно было быть мое одобрение, или протокол беседы со мной, или сообщение от меня лично о том, что я не против того, чтобы они прикрывались моим именем. Естественно, что ничего подобного у них не было, и тут уже они были дико удивлены, ведь они действительно меня уведомили, ну, вообще-то для того, чтобы использовать чье-либо имя или своеобразный бренд, которым в данном случае выступало наименование моей корпорации, они должны были получить от меня так называемую лицензию. Этого ничего сделано не было, поэтому и этот отряд наемников был в срочном порядке расформирован, а также и оштрафован на довольно крупную сумму денег. У них имелся собственный легкий крейсер, который был продан с торгов, а деньги были выплачены мне как компенсация. После этого фокуса со мной уже никто не старался как-либо цепляться, даже на бирже наемников. Конечно, некоторые возмущались, но в ответ я им говорил о том, что это не их собачье дело. К тому же, когда мне попался на глаза один из таких особо радостно возмущавшихся разумных, я просто заявил ему о том, что если он пытается работать под мою корпорацию, то ему нужно соответствовать. Например, тому факту, что у меня используется пятое, шестое поколение оборудования, уникальный, изготовленный по специальному проекту корабль, предоставление своим членам экипажа самой корпорации условий для роста и развития, тоже с технологиями и оборудованием минимум четвертого, а то и пятого, шестого поколений. Если же у него ничего такого нет, то пусть закроет рот и сидит в дерьме, как обычно это и происходит. Видели бы вы глаза этого тролла, который выпучил их, видимо распираемый злобой изнутри. Вообще-то он летал на среднем крейсере третьего поколения, и этот корабль фактически был на грани саморазрушения. У него не было денег даже на банальный ремонт, что уж говорить про хотя бы четвертое поколение оборудования, а тут какой-то человек тыкает ему, наемнику в каком-то там пятом, или даже шестом поколении, в тот факт, что он просто не в состоянии правильно показать свою крутость. Когда он начал в конце концов орать о том, что он заслуженный, я тут же спросил о рейтинге его отряда или корпорации. За последние пару заданий, которые я выполнил с успехом и минимальными потерями, моя корпорация обогнала его отряд больше, чем на сотню пунктов. А что будет дальше? Вообще-то, за последние несколько дней, я получил не меньше 50 предложений о контракте от различных нанимателей. А у него сколько было таких предложений? Или же он, как нищая поберушка, бегает и сам уговаривает: «Ну, возьмите меня на работу, возьмите, я буду вас в попу целовать». После того, как я ему это высказал, этот разумный взревел как дикий буйвол и бросился на меня, но он не учел того факта, что возле меня было два, а также пара высших, в виде охраны. По сути, как какая-то кегля, сбитая шаром для кегельбана, он отлетел в сторону до встречи со стеной. Самое, что было в данном вопросе интересное и даже важное, так это то, что члены его отряда даже не дернулись для того, чтобы защитить своего командира. Видимо, они более четко оценивали ситуацию. Рядом со мной стояли штурмовики высших. причем одетые в тяжелую штурмовую броню четвертого поколения конфедерации «Делус». По сути, это были боевые машины для убийства. Возможно, кто-то тут же напомнит мне о том, что я делал упор именно на пятое и шестое поколение оборудования, а тут у моих личных охранников четвертое поколение что-то не складывается. Правда, в том-то и дело. Дело в том, что даже штурмовики высших говорили о том, что оборудование четвертого поколения тяжелого и сверхтяжелого класса у конфедерации было лучше, чем то же самое оборудование пятого поколения. До шестого я просто не дотянусь, да и не пытаюсь, это просто бессмысленно. Конечно, кто-то тут скажет о том, что можно работать и с контрабандистами. Можно, но будем сами честны, те же самые контрабандисты не всегда могут помочь в этом вопросе, хотя бы по той причине, что в такой ситуации они могут доставить максимум четвертое поколение оборудования, и то оно будет скорее всего с территории империи Арвар, которая постоянно враждует с конфедерацией, да и сама стоимость таких трофеев будет невероятно высокой, а устраивать конфликт с конфедерацией в виду того, что я якобы скупаю похищенное у них оборудование, мне было ни к чему, тем более, что агенты конфедерации в последнее время активизировались. И я откровенно получил намек на тот факт, что конфедерация готова со мной сотрудничать, если я буду сотрудничать с ней. Так почему бы мне не пойти на этот шаг? Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что я в такой ситуации могу попасть в серьезную переделку. Не спорю, а такое тоже вполне возможно. Тем более, что их оборудование меня уже не раз выручало. Так что тут все понятно без каких-либо дополнительных пояснений. Я готовился к встрече новой группы штурмовиков, которые наверняка усилят мои собственные позиции. Конечно, кто-то тут же скажет и о том, что мне вроде бы все легко и просто дается. Кто мне мешает взять их и просто зомбировать? Да, вот только я не уверен в том, что эти разумные на всякий случай не предусмотрят какой-то вариант защиты. Поэтому мне придется действовать в данном случае осторожнее, гораздо осторожнее, чем я это делаю на данный момент. А пока что я займусь изменением тех самых тяжелых линкоров, которые прибыли для модификации, и переделки в тех монстров, которые я разработал. Тем более, что все нужные материалы у меня были в наличии, благодаря тому, что я заранее скинул список необходимого главе Великой Семьи Баргу Империи Арвар, с которым у меня сложились деловые отношения. Вольная станция Кирза, вы подумайте, я могу вас вывести на довольно хорошую добычу. Стараясь как можно ласковее улыбаться, старый техник Руук пытался привлечь внимание очередного представителя какого-то пиратского клана к своему замыслу заманить группу наемников в ловушку. Бриджакур до сих пор не забыл о своей мечте рассчитаться с врагом, из-за которого он потерял буквально все, и даже довольно теплое и удобное место в одном из центральных миров Федерации Неви, а теперь был вынужден прозябать на территории Фронтира, изображая из себя преступника, так как на территории Содружества его ожидали довольно крупные счета, которые он не оплатил, когда сбежал оттуда. Более того, этот старый Руук тогда воспользовался возможностью исчезнуть из-за того, что никто просто не ожидал подобной прыти от старого представителя этой низкорослой расы. Все думали, что он будет до упора стоять на своем, надеясь на благоразумие наемников, с которыми столкнулся. Однако, Бриджакур быстро понял, что этот молодой разумный, с которым ему пришлось пересечься, плевать хотел на логику и какие-то дополнительные факторы, которые могли бы его вынудить пойти навстречу старику. Всего-то и нужно было, что отдать технику в переработку оборудования, которое надо было списать, а сам старик получил бы выгоду. Однако этот молодой парень, который почему-то, видимо, считал себя непогрешимым, решительно отказался делать подобное. Более того, он даже посмел подать в суд на старика и вынудить того фактически попасть в ловушку. Но теперь этому молодому парню придется ответить за глупость своих поступков. Старый Руук все еще не терял надежды рано или поздно рассчитаться с этим молодым наглецом, поэтому старательно следил за происходящим на территории Содружества. Хуже всего было то, что новости, которые он получал от своих старых знакомых, говорили отнюдь не в его пользу. Ведь, как оказалось, этот мальчишка времени зря не терял. Его корпорация постепенно набирала силу, и даже у многих возникали вопросы о том, почему он до сих пор, при таких огромных заработках, не попытался расширить свой флот. Если бы этот молодой человечишка решился на подобное, то у старика не было бы ни единого шанса неприятно его удивить, хотя бы по той причине, что те же самые корабли пиратов просто не смогли бы ему как-то навредить. Слишком уж большая сила была бы в руках у этого разумного. Однако, ничего подобного не происходило. Создавалось впечатление, что этот разумный очень жаден, чего нельзя было сказать про разумного, который позволял своим сотрудникам получать возможность к развитию и выделять на это довольно баснословные суммы денег. Ведь откуда-то у него брались средства на покупку всех этих имплантов и баз знаний, которые этот разумный так легкомысленно раздавал своим сотрудникам. А значит, глупцом или каким-то скупым разумным его не назовешь.